Das heißt zugleich, wie die abendländische Philosophie die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте! Мы продолжаем феноменологию Аристотеля. Сегодня мы поговорим о таком философе средневековом, как Йоханнес Таулер, который продолжает и в каком-то смысле замыкает и завершает собой линию рейнских мистиков. Традиция рейнских мистиков в своих вершинах – это, безусловно, три мыслителя – мастер Экхарт, Хайнрих Сойзе, о которых мы уже говорили, и Йоханнес Таулер. Конечно, влияние этой триады было огромным и освещало собой значительный круг религиозных мыслителей, течений в западном христианстве. И в свою очередь это, как мы видели, тоже является продолжением развития определенной традиции, сопряженной с центральностью активного интеллекта и с самим статусом активного интеллекта в человеке, которая, эту традицию мы видим у Дитриха фон Фрайберга, их предшественника в рейнских мистиков, также еще и в католической традиции шире, начиная с блаженного Августина. Сегодня, говоря Йоханнесе Таулере, перед нами стоит задача не столько изложения и такого экспозиции, прояснения, развертывания доктрины рейнских мистиков, сколько задача проверки. Потому что, в принципе, все то, что мы встречаем у Йоханнеса Таулера, вот это должно быть нам уже сейчас довольно неплохо известно и понятно, поскольку Таулер представляет собой некую сумму того направления, которому посвятили последние 6-5 лекций, бесед по феноменологии Аристотеля. Здесь уже практически нет ничего нового, но рассмотрение учения Таулера позволит нам еще раз зафиксировать основные моменты всей традиции рейнских мистиков и традиции активного интеллекта в католическом средневековье с параллелями, безусловно, о чем мы уже говорили, в исихасской традиции, в восточном христианстве, но являющимся в своей сути именно западноевропейским феноменом. Хотя, если мы посмотрим на корни, если мы посмотрим на Аристотеля, в первую очередь, его трактат о душе и вообще его учение, и на Платона, так мы будем иметь, безусловно, картину греческих философов, греческих мыслителей, греческой традиции. Это и неоплатоники, Платин, Прокл и Аристотель, его последователи, которая разделилась в каком-то смысле на западную и восточную, но корни одни. И любое правильное отношение к Платону и Аристотелю, и любое правильное осмысление основ христианского богословия, еще даже до разделения на католицизм и православия или в корнях самих, безусловно, отсылает нас к общему мировоззрению, которое очень важно, философскому мировоззрению, платоническому, аристотелянскому и неоплатоническому, которое важно понять в своих корнях, в своих основах, особенно это касается Аристотеля, в его феноменологическом прочтении, и потом уже тогда мы будем обнаруживать его в разных явлениях христианской культуры, западной и восточной христианского богословия, западной и восточной христианской философии, также и европейской, и западноевропейской, и православной, находящийся под влиянием, сложившийся под влиянием Византии, почти безошибочно. Сегодня мы таким образом проводим некоторую проверку, правильно ли мы выделили самые главные линии такого подхода, и рассмотрим мировоззрение Ханнеса Таулера. Таулер родился в 1300 году, умер в 1361 году. Он был определенное время прямым учеником мастера Экхарта, которого он упоминает в своих трудах. Вместе с Хайнрихом Сойзе он был вдохновителем такого движения, духовного, религиозного движения, как «Друзья Бога», «Готтесфройнде», куда входили бегинки, бегарды, вальденцы, представители таких достаточно разнообразных религиозных общин и течений, которые в основном делали ставку на мирян, но мирян, которые отворачиваются от мира. Фактически это было нечто среднее между классическим, хорошо обоснованным, уже таким формализованным, институциализированным западным монашеством, а сами рейнские мистики и Экхарт, начиная с Дитриха фон Фрайберга, и Экхарт, и Сойзе, и Ханнес Таулер были доминиканцами, то есть они были представителями монашеского ордена. Так вот, нечто среднее между таким институциализированным орденом и светскими людьми, которые мирянами, которые не принадлежали ни ордену, ни церкви, но на самом деле шли тем же самым духовным путем. Основная идея была скорее противостояние клиру, противостояние той клирикальной части католической церкви, которая была вовлечена в священническую функцию. В каком-то смысле и миряне, и монахи должны были отойти от ритуальной, строго ритуальной, богослужебной задействованности в формальной стороне религии и сосредоточиться на внутренних ее аспектах, на мистическом богословии, на личной трансформации. И это можно было осуществить двумя способами. Либо в контексте монашеского ордена, более интегрированного с церковью, но представлявшего в церкви все-таки нечто самостоятельное, потому что все-таки монахи – это не церковь. Церковь по католицизму включает в себя только рукоположенных клириков, то есть священство. А монахи представляли собой своего рода мирян, только мирян, включенных больше, чем другие миряне в духовную практику. И, соответственно, обычные миряне, которые шли по этому пути, также не были частью экклесиологического представления о церкви. Здесь очень важно обратить внимание на то, что в католицизме под церковью, строго говоря, в католической доктрине, понимается совокупность клира. Вот совокупность клира – это церковь. А все остальные христиане, которые не являются ни диаконами, ни священниками, ни епископами, они представляют собой другой чин, они не входят в понятие церкви. Это резко отличается от православного понимания, потому что с православной точки зрения частью церкви является каждый крещенный христианин. Поэтому церковь состоит из двух частей для православных. Из клириков, из тех, кто представляет собой священническое сословие, диаконы, священники, епископы, с одной стороны. С другой стороны, все крещенные христиане, и те церковь. Вместе они образуют церковь. В католичестве не так. В католичестве церковью является только совокупность священства. А миряне имеют некоторый такой околоцерковный статус. Миряне, и обратите внимание, монахи. Потому что монахи, если они не являются рукоположенными, то они представляют собой такую крайнюю форму религиозного института мирян. Друзья Бога, вот это движение, в котором участвовали, которое вдохновляли Хайнрих Сойзе и Ханнес Таулер, принадлежало к такому сочетанию между монашескими и мирскими общинами, объединенные одной целью – духовного преображения, то есть движение к внутреннему человеку и к приверженности к тому методу, который последовательно описывает, начиная как Дитрих фон Фрайберг, так Экхарт, так и Сойзе, и в том числе Таулер. Итак, давайте посмотрим основные моменты учения друзей Бога, Готтес Фройнде, на примере Ханнеса Таулера. В частности, как и у Сойзе, Таулер говорит о Боге как о божественном ничто, а о мире как о тварном ничто. Но здесь, в отличие от Сойзе, который понимает тварное ничто скорее как ничтожность твари, от которой следует отстраниться, у Таулера скорее под тварным ничто «Geschaffen Nut» по старонемецкому «Geschaffen Nicht». Вот это «Geschaffen Nicht» или «Geschaffen Abgrund» – «сотворенное бездна» или «сотворенное ничто» – как раз рассматривается не внешняя сторона человека, а скорее сам внутреннейший человек, «homo intimus». То есть не столько ничтожность подчеркивается в этом «geschaffene nut», «geschaffene nicht», из созданного ничто, сколько наоборот божественность. То есть здесь на ничтожность твари Таулер обращает меньше внимания по сравнению с Сойзе, а больше говорит о ничто Бога как о позитивном содержании его отношения к тварному бытию. То есть, если Бог – ничто, так значит, ничто становится впервые по-настоящему ценным, и отсюда возникает апофатическая ориентация. То есть, постепенно представление о божественном ничто утрачивает свою корреляцию с наличием, с тварным сущим, с тварным бытием, и становится самостоятельным определением апофатическим и наиболее фундаментальным определением самого Бога. И отсюда, когда мы говорим о несозданном «ungeschaffene nut», несозданном ничто, которым является «ungeschaffene nicht», которым является Бог, и говорим о «geschaffene nicht», о созданном ничто, так вот здесь под созданным ничто, понимается не ничтожность твари, а наоборот – та тварная божественность, божественный человек, о котором речь идет в отношении активного интеллекта. То есть все самое глубокое в человеке является «geschaffene nicht». Вот внутреннейший человек, homo intimus является как раз «geschaffene nicht». Он созданное ничто, если понимать под ничто в первую очередь именно божественность. Отсюда некоторое смещение терминов по отношению к Сойзе, но с сохранением общей картины. Таулер использует применительно к Богу для описания божества принципы и термины негативной теологии, отрицательной апофатической теологии Дионисия Ареопагита, называя Бога глубиной, бездной, абгрунд и даже тьмой, то есть тьмой превысшей света, как Диониса Ареопагита. Соответственно, интересные формулы, в которых Таулер описывает творение, и здесь он сближается почти полностью, примыкает тотально к неоплатонической традиции, потому что для него творение, шопфунг, это аусгисунг, то есть творение для него – это исход, то есть платонический проудос, экситус, херфорганг, дервельт аусгот – исхождение мира из Бога. А спасение мира – это как раз рюккер цум уршпунг, то есть возврат к истоку, соответственно, эпистрофе или метастрофе Максима Исповедника или редитус. Соответственно, творение и спасение становятся двумя актами божественной деятельности, которая исторгает из себя мир как образ и подобие, скорее подобие если говорить о мире, и образ, как если говорить о человеке, образ и подобие исторгает из себя мир, хотя берет, творит его из ничто. Это тоже важно, здесь нет никакого противоречия с католической традицией. Кстати, Таулер не был заподозрен в ереси, его учения никогда не становились объектом формального анафематствования, хотя поскольку он имел большое влияние на раннюю протестантскую теологию, некоторые иезуиты уже позже, гораздо в XVI веке, пытались бросить тень сомнения на догматичность некоторых его высказываний, но это не получило никакого развития. Таулер, в отличие от Майстера Экхарта, не был осужден ни его учения, ни он сам, поэтому считался вполне католическим автором. Так вот, с его точки зрения, тем не менее, вот такой вполне католический автор рассматривает творение в духе классического неоплатонизма. Творение – это исхождение, а спасение – это возвращение. Конечно, исхождение, речь идет не о том, что Бог создает творение ex deo, то есть из самого себя. Речь идет не об этом. Бог творит ex nihilo, из ничто. В этом Таулер полностью согласуется с общей христианской догматикой. Но содержание этого творения – это божественный замысел. И, соответственно, Бог проецирует из себя этот божественный замысел именно по линии экзитус, по линии аусгиссунг, такого излияния в каком-то смысле, излияния своей благодати, интеллигибельной благодати на мир, который становится основанный на ничто, опорой для этого изобилия божественной интеллигибельности, то есть схватываемого интеллектуального содержания. И вот в этом смысле, с точки зрения своей интеллигибельной природы, творение как бы исходит из Бога. Но, конечно, оно делается само по себе, в своем наличии, в своем бытии, делается из ничто. А спасение Ханнес Таулер понимает как возврат, как эпистрофе, как обращение твари от своего наличия к своей интеллигибельной природе, то есть к замыслу о себе, о чем мы уже неоднократно говорили. Это классический неоплатонизм у Сойзе и у Экхарта, очень сходная картина. Точно в духе Сойзе Таулер говорит о креатюрлихкайт, или о том, то есть разделяет креатур, тварное и творимое, то, что может быть сотворено, и то, что находится в замысле Бога. Это креатурлихкайт, это и есть то, что именно исходит из изобилия Божия. Не то, что творится вне Бога из ничто, а тот план, по которому творится вне Бога из ничто творение. Это и есть креатурлихкайт, как мы помним у Сойзе. И одновременно, развивая эту линию, Таулер, Йоханнес Таулер говорит так, что существует «Ungeschaffenheit in die Geschaffenheit», существует несотворенность в сотворенности. И вот эта несотворенность в сотворенности, это креатурлихкайт в креатурах, не просто существует вовне творения, вне креатур, в Боге, но в каком-то смысле, в некоторой точке, а этой точкой является самое глубинное измерение человека, нетварность, Ungeschaffenheit, может проявляться не только вне тварности, но и внутри самой тварности. То есть Ungeschaffenheit in die Geschaffenheit. То есть нетварность проявляется в тварности, но не во всей тварности, а только в одной практически несуществующей удивительной точке этой тварности, которая представляет собой абдитус ментис человека. Соответственно, в одном месте креатурлихкайт и креатура пересекаются непосредственно. Вот там, в других вещах мира, креатура отделена от креатурлихкайт онтологической бездной креации, творения. То есть, собственно говоря, вот креации или самим актом творения, который устанавливает эту дистанцию. Лишь в одном месте эта дистанция минимальна или вообще отсутствует. Это человеческое сердце, которое представляет собой «Ungeschaffenheit in die Geschaffenheit» – «Несозданность в созданном». Отсюда определение человека как «geschaffene Abgrund», тоже свойственное Таулеру. Определение очень близкое и по смыслу, и по духу Сойзе и Экхарту, что человек есть созданная бездна. Если Бог есть «ungeschaffene Abgrund», «несозданная бездна», то человек – это созданная бездна. И вот это, если «geschaffenheit» и «ungeschaffenheit», «созданность» и «несозданность» разделяет бездну Бога от бездны человека или божественное ничто от человеческого сотворенного ничто, то абгрунд, ничто, бездна объединяет их. И, естественно, здесь можно вспомнить место из Псалтыри, где пророк Давид говорит: «Бездна призывает бездну в гласе водопадах твоих». «Абисус, абисум, инвокат». Вот эти две бездны, одна из них призывает другую, это, по сути дела, бездна тварная и бездна нетварная. Их разделяет творение, но объединяет то, что речь идет о двух безднах. И та бездна, и то ничто, одно несозданное ничто божественное, другое созданное ничто. И вот в эта несозданность и созданность, эти две бездны, эти два ничто пересекаются в самой глубине человеческого существа. Это есть активный интеллект, это есть абдитус ментис, это есть то, что называется Seelengrund у мастера Экхарта. Это основа души, Seelengrund. Это та основа, та опора, на которой покоится, из которой исходит душа, и это точно совпадает с активным интеллектом Аристотеля. Совершенно предсказуема антропология Йоханнеса Таулера является трихотомической и строится из трех инстанций, с которыми мы много раз имели дело, или, можно сказать, из трех людей – внешнего, внутреннего и внутреннейшего. И эту тему Таулер развивает еще более отчетливо, чем Дитрих фон Фрайберг, мастер Экхарт, и почти так же отчетливо, как Сойзе. При этом он идет даже в каком-то смысле чуть дальше, чем они, и говорит о том, что в человеке эти три человека представляют собой drei Dinge, три вещи или три аспекта, три модуса. А в некоторых случаях, он говорит, эти три человека являются чем-то напоминающим три ипостаси. То есть это вполне трихотомическая триадичность трех лиц, если угодно. То есть у человек тоже имеет три лица. Одно лицо внешнее, другое лицо внутреннее, а третье лицо внутреннейшее. И если понимать, что под лицом понимается вот изначально слово латинское «персона», в каком-то смысле «маска», то здесь никакого нарушения единства человека нет. То есть человек един, но одновременно у него есть три издания. «Drei Dinge» – три вещи. В одном человеке живет три человека, строго три человека. И вот эта такая трихотомическая антропология, она чрезвычайно важна, потому что обычно мы воспринимаем нас самих и человека как что-то единое. И нам кажется, что это единое. Извне мы выглядим как одно тело, изнутри мы считаем, что у нас одно «я», один разум. И вот это единство нас гипнотизирует в каком-то смысле. Антропология, духовная антропология Йоханнеса Таулера начинается с того, что мы начинаем все более ясно различать трех людей в нас, что каждый из нас представляет собой триаду, некоторую тринитарную конструкцию, каждый элемент или каждый из полюсов которой, каждый из трех полюсов которой, это вообще самостоятельное лицо, это самостоятельный человек, и в каком-то смысле у них могут быть разные имена. Так оно, строго говоря, и есть. Они, эти имена различны. И интересно, какие имена дает в более общей схеме этой триадичной человечности сам Таулер. Он называет внешнего человека озлом, ослом, эзель. А внешнего человека зовут осел. Поэтому, когда мы живем внешними чувствами, внешними мыслями, внешними ощущениями, можно так и представляться. Здравствуйте, осел Вася. Здравствуйте, ослица Нина или ослица Оля. То есть вот дополняя, уточняя, с кем мы здороваемся, знакомимся, кто пришел. Вот пришел осел Вася или ослица Нина или кто-то еще. Вот для чего нужно подчеркивать, что речь идет об этом? Если пришел кто-то из ослов, то он пришел по какому-то материальному делу, по какой-то заботе, он пришел что-то купить или продать, или надуть нас, или что-то тащить, или получить какое-то ослиное удовольствие. То есть, когда к нам в гости приходит осел, или когда мы встречаемся с ослом, или когда мы сами выступаем в роли осла, это стоит подчеркивать. То есть, вот одно из к нашему имени, там, Саша, Петя, Эдуард, Константин, можно добавлять осел, Александр, осел, Эдуард, осел, Константин. Если мы пришли по ослиному поводу, или если мы ведем себя под модусом осла, и осел в нас доминирует. Это очень тонкая вещь, потому что это отдельный человек в нас с точки зрения Таулера. Второе имя внутреннего человека – это имя кнехт. Внутренний человек по Таулеру – это служитель. И причем этот служитель как в плохом, так и в хорошем смысле. Он может быть прислужником, служителем, то есть как прислугой, таким хулуем, холопом. Тогда, когда он обращен к ослу, когда он обращен к внешнему миру, то он прислуживает внешнему миру. Да, он не сам осел, но он за ним ухаживает. Он дает ему сено, он как бы при конюшне, как бы конюшенный служитель. И тогда слово «кнехт», слово «служитель», в каком-то смысле даже, можно сказать, «раб», «работник», обращенный вовне, это скорее уничижительно. То есть, когда наш рассудок, наш внутренний человек обслуживает внешнего человека, то мы можем говорить, это уже, конечно, не просто сам внешний человек, а это уже другой человек, который его обслуживает. Это разница между конем и конюшенным, между слугой, который ухаживает за ослом, и самим ослом. Соответственно, вот тот, кто ухаживает за ослом, это кнехт. Это кнехт Александр, кнехт Петр, кнехт Валерий. Или, то есть, прислуга Маша, прислуга Оля. Это кнехт. Это служитель. Служитель, обслуживающий внешний мир. Он внешний мир и представленным как бы наблюдателем за внешним миром. Это более благородная вещь, чем осел и ослица, потому что это не совсем уже животное, это на самом деле человеческое существо, но человеческое существо, полностью погруженное в мир телесный, еще не оторвавшееся от него, и, соответственно, служащее ему. Но если, как мы видим чуть дальше, этот внутренний человек, Таулер, второй человек, совершенно другой, у которого другая визитная карточка. В принципе, человек должен носить с собой три визитные карточки. Один там осел Александр, раб Александр, или служитель, кнехт Александр. Ну и третий, мы сейчас поговорим. То есть вот три, и всякий раз в разных ситуациях он не может представляться целиком, потому что в разных жизненных ситуациях эта триадичность человека проявляется довольно ярко и объемно. То есть один связан с удовлетворением материальных нужд, другой погружен в рациональное обеспечение этих материальных нужд, а третий – тотварная бездна, пересекающаяся с нетварной бездной. То есть тотварная бездна, которая призывает в себя нетварную бездну, этот внутреннейший человек – у нее должна быть совсем своя визитная карточка и совсем другое определение. Так вот, если кнехт, то есть второй человек у нас, средний человек, обернут лицом, и все его мысли обращены к внешнему миру, то он служитель как служитель. Но если он поворачивается именно в обычном смысле, как прислуга, тогда он прислуга. А если он поворачивается внутрь, если он оборачивается вокруг своей оси, как узник в пещере Платона, который отворачивается от созерцания теней на стене и ищет истока света в пещере, тогда это слово «кнехт» начинает означать рыцарь. «Найт» английское, и тоже немецкое «кнехт», потому что «кнехт» – это как служитель, так и свободный рыцарь. То есть, если наш внутренний человек, вот этот кнехт Петр, кнехт Василий, кнехт Иван, поворачивается вокруг своей оси, то же самое название «кнехт» в его случае начинает означать рыцарь Иоанн, рыцарь Петрус, рыцарь Андрей, рыцарь Александр. То есть он слово одно, а значение разное. И все зависит от того, куда смотрит наш этот внутренний человек, этот гомоинтерьер. Если вовне, то он прислужник на конюшне своего собственного тела и его вросшего в материю и внешний мир, а точнее в естественную установку. А если он поворачивается вокруг своей оси, то он уже становится благородным, а не меняя своего имени. И тогда вот он получает посвящение от внутреннейшего человека и становится рыцарем этого внутреннего человека. Имя третьего человека у Йоханнеса Таулера – это Хел, господин. И, соответственно, он, вот этот внутренний человек, определяется Таулером как «oberste innere Mensch», то есть высший внутренний человек, внутреннейший, интимус, точно так же, как Дитриха фон Фрайберга. И вот этот господин, соответственно, вот этот господин и является тем, что Таулер называет тонким термином. Этот господин вступает в божественное одиночество, Einsamkeit. И это одиночество, это одновременно единство, объединение. Этот господин называется Grund, основа, или Seelengrund, здесь можно вспомнить. Это дух. И еще называют Таулер этот термином «генут». Мы его встречали у Сойза. Сейчас это совсем другое значение, скорее «уют». Но изначально «генут» – это не просто настроение, а это именно внутренний сосредоточенный дух. Это также «reine unvermischte Seelensubstanz» – чистая, несмешанная субстанция души, которая, согласно Таулеру, является «Gottfähig», то есть способный к Богу, деформацию здесь можно вспомнить, и «Gottartig», то есть она богоподобна, она божественна в том смысле, что она богоподобна, или «Gottfähig», способная к обожению. Вот это и есть наш внутренний господин, и это третий человек. Третий человек в нас, причем Таулер настаивает, что в каждом из нас есть все эти три человека. И на самом деле можно представить себе, например, человека духовного сословия, который является там ослом духовного сословия, а можно представить себе мирянина или простолюдина, или простолюдинку, поскольку среди вот последователей Готтесфройнда, друзей Бога, было очень много женщин, и монахинь, и мирянок, например, такое движение, как бегинки, о них говорю, простые мирянки, которые не хотели жить жизнью такого обычных обывателей, а хотели быть духовными дочерями Бога. Они искали Бога, в себе, в соответствии с христианской традицией. И, соответственно, такая мирянка, которая даже не является монашенкой, может при этом быть госпожой в полном смысле слова. То есть вот господствующее начало, третий человек в ней может быть пробужден в то время, когда, например, в короле, в священнике или в правителе может доминировать осел. То есть там осел может быть, и в каком-то смысле и высокопоставленной религиозной или политической фигурой. А самый простой, самый бедный человек может по достоинству полностью превзойти, многократно превзойти любого высокопоставленного правителя или духовного деятеля, если он пробудит этого третьего человека, если именно это начало в человеке, Seelengrund, если грунт, если вот эта тварная бездна, тварное в ничто в нем пробудится. И, соответственно, это третий человек, эта персона совершенно осознанная и особая. И как мы говорили, что едва ли, конечно, этой третьей личности, вот этому внутреннему человеку, который является оберст иннера, высшим внутренним человеком, потребуется визитка, и вряд ли он будет говорить о своем существовании при, по крайней мере, первом знакомстве, скорее он уклонится от каких бы то ни было контактов. Но в любом случае очень важно, что человек любой обладает этими тремя людьми, то есть каждый человек триадичен. В большинстве, увы, доминирует ослиная идентичность. В каждом в той или иной степени развита вот эта служебная идентичность, служебный рассудок. Но подавляющее большинство людей истинный человек, настоящий человек, вот человек как человек как он сам, причем не просто человек в видовом смысле, а человек, его человек, вот сам этот конкретный человек, он практически недоступен, вне зоны доступа, к нему пробиться невозможно, о себе он практически не дает никаких сведений, никаких не посылает сигналов, и только когда человек умирает, он сталкивается с самим собой, не до этого. Ну, а тогда уже многие вещи оказывается поздно совершить. И столь важно поэтому прорваться к этому третьему человеку. Сама эта антропология, трихотомическая антропология, в общем-то, воспроизводящая учение апостола Павла о духе, душе и теле, она имеет такую особенность, что у Таулера каждое из этих начал, единая личность, единого человека приобретает свою собственную идентичность. То есть возникает трехполярная личность с тремя личностями внутри себя, не единые, а тройственные. И между этими тремя личностями ведется совершенно ожесточенная борьба. То есть на самом деле они не существуют гармонично, практически ни в ком. В каждом человеке эти три личности воюют друг с другом. То есть то одна доминирует, то другая. Как правило, третий внутреннейший человек, высший внутренний человек, господин, вообще не принимает участия в этой борьбе, до него и руки не доходят. В основном это как бы осел настаивает на своем, а рассудок, как нехть, на своем, но перетягивая канат внимания и забывая о том, что есть еще самое главное, что вот борьба вот этих вот низших существ, этих унтерменшей, недочеловеков в нас, потому что по-настоящему человеком в нас является только господин. Вот он-то и есть в полном смысле слова человек, а другие это как бы этапы, ступени, ведущие к нему внутри нас. И вот поэтому, борясь друг с другом, они, эта челядь, эта сволочь внутренняя, она даже не подозревает о том, где их господин. Полагаю, что господин вовне, господин какой-то образовательный процесс, господин государство, господин какие-то наставники, в том числе и религиозные, не понимая, где находится настоящий господин, даже не думая о том, что его надо искать. Не думая о том, что надо повернуться этому внутреннему человеку в обратном направлении, оставить осла загибаться от голода, потому что не в нем цель, и двинуться внутрь. Поэтому эта война двух или трех начал в человеке – это тоже очень тонкая вещь антропологии Таулера, которая с точки зрения своей формализации, с точки зрения своей структуры имеет совершенно грандиозное значение, касаясь не только христианской, там, западной мистики или пути рейнской мистики, метода Экхарта, Сойзе и Таулера, речь идет о гораздо более глубокой картине антропологической, которую мы встречаем во многих традициях, и за пределом христианства, и за пределом платонического и аристотелевского понимания человека. Это нечто фундаментальное и грандиозное, это трихотомия антропологическая. И вот эти три отдельные личности, которые сплавлены в одну, но на самом деле раскрываются, развертываются, раскладываются на триаду, это важнейший антропологический ход для анализа того, что такой человек, на трех уровнях. Потому что в каком-то смысле мы понимаем под человеком одно, потом другое, очень редко. И почти никогда не говорим о третьем, о внутреннейшем человеке, упуская его из виду. Но тогда вся картина просто меняется. Мы говорим фактически о двух слоях в человеке, которых нету, которые максимально ангажированы ничто, максимально ничтожны. Мы говорим о человеке осле, человеке рабе, человеке служителе, человеке кнехте, человеке эзеле, как будто они вот и есть весь человек. Хотя на самом деле один максимально близко стоит к ничто, то есть максимально ничтожен, а другой там наполовину ничтожен, наполовину не совсем, но только потому, что он может повернуться в другую сторону. А если он не поворачивается, то он становится почти таким же ничтожным, как и внешний человек. Важно, что в этом смысле Таулер разделяет два типа света, тоже очень важное для философии понятие и для параллели с эсихазмом, потому что Таулер говорит, есть свет Божий и есть свет природы. Свет, в свете природы мы можем прочитать, а в свете Божьем мы можем прожить. Вот два термина «lesen und leben». По-немецки «лезен» – читать, «лебен» – жить. То есть свет природы позволяет нам прочесть. То есть когда служитель изучает поведение осла или других животных, он может понять и вывести из этого некоторый текст, он может это некоторую систему. То есть когда осел идет, когда осел стоит, упирается, когда он доволен, когда он спит, когда он орет, когда вот он плохо себя чувствует, брыкается и бьет копытами. Это, конечно, можно прочитать в природе, и это некоторый свет. То есть свет природы определяет возможность прочтения мира рассудком. Но читая и постигая мир рассудком, то есть двигаясь в свете природы, говорит Таулер, мы не проживаем этого в полной мере. Проживание, жизнь, лебен, а не лезен, начинается, когда вступает в дело третий человек. Только он является тем, кто живет и действует в свете Божьем. И этот Божий свет только и способен по-настоящему просветить свет природы, потому что свет природы дан частично, он мутный, лишь в свете Бога, можно сказать, в нетварном свете, открывается в полной мере истина света природы. В другом случае это сумерки, иначе это будет сумеречный свет. Здесь можно вспомнить два типа познания – когницио матутина и когницио веспертина, то есть познание утреннее и познание вечернее. Свет природы – это свет вечерний, а свет утренний – свет не вечерний, свет вечный, свет нетварный, фаворский свет – это свет Бога. И внутренний человек призван понимать все, и в первую очередь, скорее даже не все, а ничто, понимать ничто в свете Бога, в то время, когда внешний движется в свете природы. При этом только внутренний человек способен читать. Внешний человек не способен читать, осел не умеет читать и говорить. Но он является частью природы. Света природы он не знает. Свет природы обнаруживается внутренним человеком. Лишь внутренний рассудочный человек способен прочитать природу. Но он не читает ее свет как свет вечерний, как нечто падающее, закатывающееся, как сумеречный свет. А истинный свет – это не тварный свет, только в нем можно по-настоящему жить. И поэтому цель человека – это не постигать природу, не читать природу, а проживать божественность ничто внутри самого себя. И здесь между этими двумя светами, согласно Таулеру, существует симметрия, поскольку он говорит: «Denn wenn das göttliche Licht aufgeht, muss das geschaffene Licht untergehen». Тогда, когда божественный свет восходит, природный свет, созданный свет гаснет, тухнет. Соответственно, здесь уже в каком-то смысле прочитать ничего нельзя и не нужно, потому что жизнь замещает собой, сама жизнь замещает собой чтение. При этом жизнь находится не вне чтения, не в сфере внешнего человека, не в гешафенхайт, не в тварности, а настоящая жизнь находится вне тварности. Когда нам говорится, что мы должны искать, скажем, жизнь, освобождая ее из-под оков разума, как предлагают виталисты уже в философии нового времени, они просто говорят с точки зрения такой антропологии вещь абсолютно глупейшую. Жизнь не там, вовне только смерть, вовне камни и ничто. Застывшая, бешеный мятеж застывших близких к ничто минеральных структур. Настоящая жизнь не там. Настоящая жизнь не в разуме, а глубже, чем в разуме. Еще глубже. Вот там поднимается, восходит божественный свет. Теперь к методу Таулера. Этот метод строго совпадает с методом Гелассенхайт, который мы рассматривали у Сойза, или с логикой того, что мы называем у феноменологии феноменологической редукцией. То есть это движение от внешнего во внутреннее, путь внутрь. Этот путь внутрь, путь редукции, путь рефлексии, путь обратного направления по отношению к интенциональному акту – это главный метод Таулера. Так же, как Сойза, так же, как Дитриха фон Фрайберга и так же, как мастера Экхарта. Соответственно, он и состоит из тех трех стадий, которые мы уже неоднократно встречались, которые соответствуют трихотомической антропологии Таулера. Начало, первым действием является «Umkehr», то есть «поворот». Это важно. По-старонемецки «Kehr». Этот поворот означает, что человек отворачивается от внешнего. То есть он погружает глаза вовнутрь. Но речь идет еще о том, что это делает человек осел. То есть осел становится на путь очеловечивания, как у Платоника Апулея в «Золотом осле». Осел, представляющий собой продукт деградации человека, то есть человек нисходит изнутри вовне, доходит до ослиной стадии, и дальше ему надо вернуться. И вот история «Золотого осла» Апулея показывает, насколько это непросто вернуться ослу в человеческое достоинство, и как важно для этого божественное соучастие, обряд, посвящение, видение божества. Так вот, также для того, чтобы пробудить в осле нечто человеческое, в человеке-осле, он также должен совершить этот поворот, о котором мы говорили в случае кнехта, служителя. И вот если этот поворот совершается, тогда осел, который является частью природы, просто таким, в каком-то смысле почти объектом, просто таким, находящимся вовне, вещью, он, повернувшись от своей объектности внутрь себя, обнаруживает, согласно Таулеру, невероятную радость, юбель. Он вдруг понимает, что мир, в котором он находится, он сам, они пронизаны светом. Но это не свет Бога, это свет природы. Это еще не божественное видение, это скорее божественное прикосновение, это призыв к ослу, перестать быть ослом и осознать свою человеческую сущность, но только то, да, это исходит из Бога, это и есть прикосновение Бога, поэтому осел радуется, что он на самом деле, видимо, все-таки не осел, а человек, и он очень радуется, что ему что-то или кто-то это напомнил, а тот, кто ему напомнил, это и есть Бог, это его послание, и одновременно это его внутренний человек, внутреннейший человек, изнутри исходит это это слава, это красота человека, который вот оказался в положении осла. И, но тем не менее, на первом этапе этот обернувшийся, обращенный, новообращенный осел, то есть новообращенный к своей человечности осел, он радуется. Он радуется всему, он удивляется, он видит весь мир отличным от себя, он видит весь мир исполненный определенной гармонией. И поэтому ему кажется, что жизнь прекрасна, потому что гораздо прекраснее быть человеком, чем быть ослом или ослицей. И вот такая радость превращает осла в ребенка Божьего, в детей Божьих, ослов и ослиц, kinda gottes. То есть они рождаются заново, второй раз рождаются в самих себе, но первый раз они родились ослами, а теперь они рождаются людьми внутри себя. И, конечно, это доставляет им детскую радость, поэтому они веселятся, радуются и с удовольствием рассматривают мир. Вообще такое пробуждение из хлама повседневности в осмысление того, что человек есть, это действительно в первую очередь порождает именно невероятную радость, потому что все преграды, все фатальности, все жесткие ограничения, все оковы рушатся, и человек впервые осознает себя тем, что он есть, что он свободен от той абсолютной задействованности в механику, руковую механику быта, государства, общества, стремлений, желаний, потребностей, в которой он проводит время в модусе осла, то есть в обычном состоянии. Это пробуждение от осла, первое пробуждение человека. И, соответственно, так внешний человек осуществляет обращение, умкая или кэр, к самому себе и двигается к внутреннему человеку. Это путь становления внутренним человеком. Внешний человек становится внутренним. Он постигает, начинает постигать разумность, он начинает взрослеть и радоваться от каждой новой страницы, которой каждый день ребенок постигает в мире. Но вот такой kind gottes, то есть такой ребенок Божий, надо понимать, что речь идет не о детском состоянии, речь идет о взрослом состоянии. Это уже по второму разу. Мы уже проходим эту детскую радость, потом становимся взрослыми, потом уже приближаемся там к могильной доске, уже сами становимся родителями. Вдруг мы обнаруживаем, что мы еще и не жили. То есть мы просто тащили на себе какой-то груз, но действуя в силу постоянной необходимости, не имея никакой внутренней свободы, вообще не подозревая, кто мы, не задаваясь этим вопросом. Поэтому вот это превращение в ребенка Божьего, kind gottes, вот это «станьте как дети», это для взрослых. То есть та радость, то удивление от мира, от земли и неба, от самого себя, от чудес Господних, о его творении, от лесов, рек, от колосящейся нивы, от ручьев, от пения птиц и красоты животных и изобильности земли, все эти, вся эта радость, все это ощущение, детское ощущение, это состояние взрослого человека, только пробудившегося, потому что осел, он и не пробуждается, у него и радости нет, он так поел, вот у него вся радость, пожевать солому, да поорать страшным голосом, вот это как современная культура, музыка и обыватели, поэтому на самом деле это не о детях, это об очень взрослых людях речь идет. Kind gottes – это взрослый человек, который уже осознал, что просто так, вот по-ослинному он взрослым быть больше не может, не хочет и хочет чего-то другого. И он вспоминает, что у него, оказывается, есть ум, у него есть, оказывается, способность что-то читать, что-то изучать, что-то слушать, на лекции ходить. Это пробуждение взрослого человека. Оно, конечно, может быть и в юности наступить. Есть такие молодые старцы и старицы, которые, несмотря на то, что им там не так много лет, но в них уже этот внутренний человек настойчиво пробуждается. Но тогда они не тратят время на ослиную жизнь, а сразу идут изучать философию, идут в монастырь или в такую культуру, разбираться с тем, что, как оно есть на самом деле. Есть и такие, но, в принципе, к возрасту это, скорее всего, не имеет отношения, но точно с физическим возрастом не совпадает. и может как противоречить этому, такой вот Кинг Готос может вылупиться на старости лет, может не вылупиться никогда, кстати, и чаще всего так оно и происходит, а может наоборот очень рано, ну и вот в идеальном случае детство человека – это есть его и физическое, и духовное детство. Но так этот уже надо быть совершенным человеком, чтобы уже изначально стать Кинг Готос, Детем Божиим, вот в своем детском возрасте. Это уже действительно дар. Обычно люди доходят до этого в глубокой старости или, по крайней мере, во взрослом возрасте, а до этого просто представляете в механизмы и в ючных животных. Сегодня таких на органы обычно пускают или используют в качестве налогоплательщиков в разных их отчужденных схемах, ослов не пробудившихся. Потому что если человек чувствует радость мира, чувствует красоту, удивленность, если он поворачивается к самому себе, соответственно, это уже, он уже не может разделять иллюзии естественной установки. Это, собственно, этот поворот, о котором мы говорим. Умкер – это обращение, это есть отказ от естественной установки. Это забвение о материалистической метафизике, о самостоятельном мире, который находится вне нас. Это обращение внутрь к новой онтологии, которая открывается и обнаруживается внутри человеческой души. Следующий этап. Это «Einkehr», то есть, или «Inkehr» по-старонемецки у Таулера. Вот этот «Einkehr» или «Inkehr» – это уже не просто поворот, а такое ввертывание, вхождение внутрь, становление взрослым человеком. И тут интересно, как описывает Таулер это становление, когда человек становится внутренним человеком. Он описывает это как утрата детской радости. Очень интересно, что это тяжелейшее испытание. Быть взрослым с точки зрения духовного пути – это значит быть заблудившимся, быть потерявшимся, быть неуверенным, быть скептичным, быть страдающим, быть мучимым, быть сомневающимся, быть богоставленным. Это как раз то, что Хуан де ла Крус называет тяжелыми ночами духа. То есть в какой-то момент, когда духовный человек выходит из состояния детства, когда умкер, уже поворот обращения совершено, начинается движение вовнутрь, которое представляет собой путешествие в пустыне. Это абсолютно пустынность внутреннего мира начинает одолевать человека. Человек становится скептичным, человек перестает во что бы то ни было верить. Он выжигает из себя всю ту детскую наивную радость, которым он был ранее полон. И этот период очень страшный, потому что здесь речь идет не только о внешних страданиях, но что самое страшное, это внутренние страдания, то есть никакое внешнее страдание вот с этим состраданием взрослой души, осуществляющей Einkehr, не идет в сравнение. Это по-настоящему адские муки, которые человек проживает вот в этом Einkehr. И здесь, конечно, можно уподобить это описанию техасского опыта у Силана Афонского, у Сафрония Сахарова, у современных исихастов и у более древних исихастов, которые говорили, что в начале путь монаха, путь исихаста начинается с того, что они видят свет. Обычно исихасты говорят, что это и есть откровение нетварного света, но с точки зрения Таулера можно было бы сказать, что это божественное откровение все-таки еще естественного, природного света. Но сам свет поворачивает, пробуждает человека. Его источник – это Бог, источник – его нетварный свет. Но вначале этот нетварный свет выражается, если соотносить исихастскую топику и мистику Таулера, в тварном свете. И вначале человек наслаждается этим светом, скажем, просто светом, который природа которого, конечно, изначальная природа от Бога, но человек видит этот изначальный свет в преломлении своей тварности, вначале он радуется, а потом он его теряет. И вот исихасты говорят, вначале нас призывает на путь именно эта вспышка и озарение абсолютным блаженством, типичный юбель Таулера. То, как юбель, это радость, праздник, торжество, восторг, счастье, блаженство, которое охватывает, не земное, не человеческое блаженство, которое охватывает человека. С этого начинается призыв, с этого начинается путь внутрь, а дальше этот опыт исчезает. И вот взрослый опыт, вот внутренний человек уже двигается в пустыне и в аду. С этим можно точно сопоставить. Ум в аду держать, призыв Силуана Афонского и Сихаста. И, соответственно, идея потери опыта внутреннего света, о котором говорят практически все монахи и сихасты, после первого прикосновения его. Дальше идет долгий период движения в пустоте, в пустыне, когда уже уверенности и представления во всем теряются. Настолько этот сложный период, этот второй этап внутреннего пути. А третий этап – это уже это триумфальный путь, когда человек достигает своего собственного ничто. И здесь как раз Таулер использует также термин «Zeuge Gelassenheit». Вот когда человек достигает полный Gelassenheit, он полностью все оставляет. Он оставляет и заботы, и радости, и ужас движения по внутренней пустыни внутреннего человека и достигает абсолютной оставленности, абсолютной безмятежности или того, что называется собственным eigenen nichts, собственным ничто. Здесь уже человека не волнует, утратил он Бога или не утратил Бога, потому что он утратил того, кто подставит этот вопрос. Он оставил его на уровне внутреннего человека и, перейдя к внутреннейшему человеку, он уже достиг основы, грунт своей души. И вот как это прикосновение с грунда, с прикосновением с основой, с керн, с ядром души, с истоком самого себя, своим радикальным субъектом. Вот это движение, третий этап – это достижение радикального субъекта. И вот достигнув радикального субъекта, в котором уже ничего человеческого не осталось, этого третьего человека, этого господина, Herr, тут и осуществляется вот в этой области, в этой фазе осуществляется единство с Богом, единение с Богом, унию мистику, мистическое объединение, теосис, обожение. Или, что важно, дурбрухт. Здесь снова термин майстера Экхарта, который использует Таулер. Дурбрухт, то есть прорыв. Снова Царство Небесное нудится, то есть берется силой, и человек врывается во внутренний мир, именно прорывая его. А этот внутреннейший мир, который находится в центре внутреннего мира, как тайный замок, как тайный дворец. И, наконец, человек, который прорывается в этот замок, он уже не является здесь. Он является уже не здесь, потому что в этом замке нет никакого «здесь». Этот центр Gelassenheit, здесь никакого мышления, здесь никакого «я». И это то, что делает «я», но это то, что предшествует «я». И это тварное ничто или тварная бездна, тварное основание не различно радикально между, с нетварной бездной, с Христом, с нетварным ничто. Но по благодати, не по природе, а по благодати. То есть разница есть, но она ни в чем не себя не дает. Поэтому человек или падает в эту внутреннюю бездну, или взлетает. Вот это тоже важно. Таулер говорит, здесь невозможно сказать, падаем ли мы в этого внутреннейшего человека, или мы взлетаем в божество, потому что этот опыт, в котором нет ориентации, в котором нет верха и низа, в котором нет я и не я, в котором нет есть и нет, отсюда и ничто. Соответственно, это уникальный опыт дурхбрух, это опыт прорыва в абдитус ментис, в святая святых своего внутреннего присутствия, вот в тайный алтарь человеческой души, еще он называется у Таулера «юдафат», то есть переход, именно переход через последний внутренний рубеж, «юдафат» или «дурхбрук», то есть человек врывается во внутренний замок, который уже не есть внутренний. Здесь вот вся геометрия, обычная антропологическая, онтологическая, креационистская геометрия рушится, взрывается, человек прибывает к своей истоковой точке и абсолютно изменяется, просто уничтожается в каком-то смысле, как таковой, становится тварным ничто, тварной бездной. Это уже не человек, а бездна в нем живет и дышит, призывая другую бездну, которая не есть радикально другая бездна. По крайней мере, человек не воспринимает ее как радикально другую, он воспринимает ее как в каком-то смысле свою собственную бездну. И вот разница между тварной и нетварной бездной именно за счет бездонности этого финального опыта, когда человек достигает центра своей собственной сущности, вот это и не позволяет строго описать этот опыт рациональным способом. О нем нельзя, его нельзя прочитать, этот опыт, лезен, его можно прожить, лебен, как говорит Таулер. То есть его не просто можно, его нужно прожить. Это и есть исток жизни, это мы, это наша цель, это и есть мы сами в нашем фундаментальном основании. Так же, как Экхарт и Зойзе, Таулер называет это Wiedergeburt, рождением или третьим рождением. Первое рождение – это рождение, вечное рождение Сына в Святой Троице. Второе рождение – это рождение Христа в человечестве историческом. А есть еще третье рождение – это рождение Бога в нас. И это рождение происходит на третьем этапе пути к основанию души, к Seelen Grund. Можно привести несколько формул об этом, о достижении, о моменте достижения основы души у Таулера. Давайте рассмотрим их. Was sich aber der Seele im Grunde darbietet, hat weder Bild noch Form, weder Ort noch Weise, ist ist ein unergründlicher Grund, schwebend in sich selbst, und in diesem Grund ist Gottes Wohnung mehr als irgendwo anders. То, что представляет собой душа в ее основании, Grund, это не образ, Bild, и не форма, Form, не место, Ort, и не отношение или способ бытия, Weise. Это необосновываемая основа, unergründlicher Grund, основа бездонная, Grund как Abgrund, основа, которая не имеет под собой другой основы, поэтому она unergründlicher Grund, это необосновываемая основа, парящая сама в себе, и в этой основе находится жилище Бога, скорее, чем в чем-либо еще. Вот такое фундаментальное интериорное спиритуальное пророчество о структуре активного интеллекта, описанного как не место, как нечто, что не является чем-то, и это есть Seelen Grund, основание души или внутреннейший человек. Таулер продолжает. Wer sich dorthin einsenkt, der findet da Gott und findet sich selbst in Gott und eins mit Gott. Тот, кто туда погружается, тот, кто в этом тонет, зинг, einzig, находит Бога и находит себя самого в Боге. Это креатурлихкайт. И становится единым с Богом. То есть тот, кто погружается туда, видит Бога как другого, видит себя в Боге как замысел о себе в Боге, а это и есть высшее измерение нас, наш грунт, и видят себя единым с Богом. Не по природе, а по благодати. Потому что иначе бы речь была, шла бы о растворении в Боге. А тем не менее, вот обратите внимание, это не растворение в Боге. Полного растворения в Боге невозможно. Человек не, все-таки не Бог, человек сотворен. И поэтому он находит Бога одно, себя самого в состоянии замысла в Боге. Это второе. И единство с Богом. Третье. То есть для того, чтобы было третье, должно быть два. Для того, чтобы единство с Богом, о котором идет речь, было полным, нельзя сказать, что двойственность полностью исчезает. Двойственность сохраняется, потому что человек, который проживает этот опыт основы своей души, не исчезает. Он не исчезает в Боге. Он не растворяется, он не прекращает быть. Он видит замысел в Боге о самом себе и видит, как этот замысел о себе, о самом себе связан с самим Богом. То есть здесь речь идет о триадичности структуры этого фундаментального опыта души. Триадичности, снова триадичности. Есть Бог, есть мы в Боге или наше «я» в Боге, и есть отношение нашего «я» здесь с нашим «я» в Боге и с нашим и с Богом как таковым. И вот как раз мы, которые наблюдаем или проживаем этот опыт, мы исчезаем в этом опыте. Мы исчезаем, потому что остается только Бог, замысел Бога о нас и отношение этого замысла, этой креатурлихкайт, нашей трансцендентной, дотварной истории, если угодно, нашего происхождения, нашей памяти о том, как мы были задуманы. И это не просто наша память, это память Бога о нас. То, что Бог помнил о творении, обо всем творении до того, как оно возникло и будет помнить всегда, потому что он вечен. Соответственно, мы бесконечная крошка его памяти, но если мы активируем эту кроху, эту деталь, тогда мы проживем опыт основания нашей души. Дальше что пишет Таулер? «Denn von diesem Grunde scheidet Gott sich nie». Бог никогда не отделяется от этой основы, то есть от основы души. Здесь снова важно обратить внимание «никогда». Почему важно? Потому что вспомним, что активный интеллект у Аристотеля никогда не спит. Он никогда не покидает своего места, он никогда не прекращает свою деятельность. Бог никогда не оставляет основу нашей души. Если нам кажется на других уровнях, что Бог нас оставил, что Бог мир оставил, что Бог человечество оставил, что Бог культуру оставил, это иллюзия именно пассивного интеллекта, это более внешние слои нас. Другие полюса в нас об этом свидетельствуют, а скорее всего это идущий трудным путем второе внутреннее «я», которое ищет Бога, теряет его, находит, потом ищет. То оно видит Бога, это внутреннее «я», как пассивный интеллект, то работает, то не работает, то его находит, то теряет. А вот Seelengrund, основа души, никогда не теряет Бога. Бог присутствует всегда и днем, и ночью, знает она об этом или нет, жива она или мертва. Это постоянное присутствие Бога в глубине сердца человека и, собственно говоря, делает возможным исихасский опыт, что тоже важно. И, наконец, продолжая этот же фантастический глубокий пассаж, Таулер пишет: «Hier ist dem von inneren Licht erfüllten Geist Gott gegenwärtig und die Ewigkeit wird hier empfunden, in der es weder vorher noch nachher gibt». Здесь постоянно пребывает наполненный внутренним светом Дух Божий, и здесь испытывается опыт вечности, в которой нет раньше и позже. Мы имеем дело с опытом света, очень важно, внутренним светом. Inneren Licht. И этот свет Бога, и этот свет вполне может быть по аналогии с исихасским опытом, признан нетварным. В другом месте Таулер подчеркивает, что так рождается внутренняя звезда, которая является внутренним свечением божественного света, Göttliches Licht. Соответственно, здесь световой опыт фундаментального обнаружения Seelengrund, души, основы души, очень сходен с тем, как его видят исихасты и православные мистики. Завершаем, можно сказать, что Таулер разделяет с Экхартом и Зойзе отношение к повседневной практике. Это тоже очень интересный момент. Казалось бы, если мы посмотрим на все этапы этой феноменологической редукции, начинающейся с отвержением естественной установки, просветления, превращения осла в человека, движения взрослого, трудное движение взрослого интеллекта по внутреннего человека, по дороге сомнений и надежд, в пребывании во внутреннем аду. Если мы, и, наконец, достижение абсолютной гелассенхайт, то есть абсолютной оставленности, абсолютной безмятежности, абсолютной погруженности в фундаментальные преображающие стихию этого радикального опыта, то есть обретение радикального субъекта внутри самого себя, вот если мы посмотрим на все этапы этого пути, казалось бы, какой внешний мир? То есть речь идет о внутреннем созерцании, речь идет о сосредоточении на чем-то предельно внутреннем, и даже сама религиозная практика, как службы или обряды, сами по себе священные и прекрасные, они становятся второстепенными по отношению к этому непосредственному, непосредственной реализации всего того, о чем церковное предание и учение говорит вовне, внутри самого себя. Человек в человеке, внутри него рождается Бог. И это рождение гораздо важнее, чем любые обряды, ритуалы. Так вполне можно истолковать это. И фактически есть некоторый зазор между монашеской практикой и иерейской практикой. Между бытием тех, кто сосредоточен на том, чтобы сделать содержание вероучения внутренним опытом, чтобы прожить его, и теми, кто ограничиваются прочтением этого опыта. Собственно говоря, так и есть и две иерархии в православии, в каком-то смысле. Иерархия священническая, иерархия старческая, иерархия отцов-духовицев, которые могут быть священниками, могут быть монахами, а могут быть даже иногда и мирянами. Эта иерархия не зависит от статуса в церкви, статуса, вот эта внутренняя иерархия. Также Таулер говорит, что существует Lesemeister und Lebemeister, существуют учителя или авторитеты чтения и жизни. Здесь как раз мы говорили уже об этом разделении между опытом чтения и опытом проживания. Соответственно, представители духовной внутренней иерархии, то, кого мы называем старцами, это Lebemeister, это мастера и учителя проживания божественного опыта. А Lesemeister – это те, кто описывают этот опыт и его важность, и традицию как бы извне. И те, и другие чрезвычайно важны, они составляют единство в православии. Жесткой оппозиции между ними нет, а вот в католичестве том, что в основной традиции акцент ставился исключительно на Lesemeister, то есть на тех, кто не учит не жизни, а прочтению, на клерикальном толковании религии, в том числе и богословия, соответственно, вот учителя жизни, Lebemeister, учителя внутренней жизни, учителя воплощения в живой практике того, о чем идет речь в христианском учении, они подчас, ну, как мы видели с мастером Экхартом, были либо заподозрены или обвинены в ереси, либо воспринимались как какое-то внехристианское или маргинальное, как минимум явление, как многие бегинки, бегарды, вальденцы и другие духовные христиане, именно как Готтесфройнды, друзья Бога. Но вот что интересно, казалось бы, такая отрешенность, гелассенхайт можно привести еще как отрешенность, такая отрешенность от жизни, такое безмятежное сосредоточение на внутренней бездне и свете внутреннего сердца должно было поставить тех, кто идет путем Таулера, путем мистиков, путем Зойзе, путем Экхарта, совсем по ту сторону любой, любой бытовой деятельности. Как бы получается так, что этим должны заниматься только животные, ну и пусть они занимаются, и Бог с ними. Но, что интересно, вот здесь тоже некий парадокс в мистике, некая диалектика мистики. Если в отношении клирикальной части церкви у мистиков действительно было некоторое определенное дистанцирование, некоторая настороженность, что потом уже в чрезмерном форме вылилось в протестантизме, то в отношении мирской практики, наоборот, мистики говорят, это очень важная вещь. Если вы ухаживаете за скотом, если вы растите хлеб, если вы делаете ботинки или выковываете утварь, если вы расписываете храмы или строите дома, если вы помогаете людям, если вот любая ваша деятельность, которой вы занимаетесь, если вы будете делать ее с учетом всей структуры вашей личности, если ваша деятельность будет по-настоящему питаться светом третьего человека, вот этого высшего внутреннего человека, гомо интимус, если будет этой простой деятельностью, простыми вещами заниматься радикальный субъект, то тогда ваша обыденность превратится в фундаментальное чудо. То есть то, что вы делаете в обычной жизни, перестанет быть обычным, потому что обычно не дело обычной жизни, а отношения. А осел не понимает, насколько важную роль играет и он сам в Божьем творении. Он как раз предельно банален до такой степени, что не отличает себя от самого себя. А если в человеке, даже в простолюдине, пробуждено духовное начало, то чем бы он ни занимался, как бы он себя, какой бы деятельностью он ни, старался посвятить себя, она преобразится, и деятельность преобразится, и он, делающий ее, преобразится, и мир преобразится благодаря тому, что человек выращивает хлеб, готовит пироги или собирает овощи. Сама еда, или пост, все, быт, обмен, все будет насыщено внутренним светом. Фактически, в таком положительном понимании простых дел проявляется именно объединяющий характер внутреннего опыта радикального субъекта, который ничего вне себя не оставляет. То есть, несмотря на то, что индивидуум гаснет, все, весь мир гаснет в этой сотворенной бездне Зейлингрунд, основы нашей души, на самом деле именно исчезновение всего и заставляет это все появиться. Это не просто исчезновение как отбрасывание, как уничтожение. Это исчезновение с новым творением. Возникает новое умное духовное творение. Мир утверждается, и Зейлингрунд, то есть основание души, становится основанием мира, включая самые простые вещи мира, то есть хлеб, крестьянский труд, ремесленничество, искусство, человеческая жизнь, там, семья, взаимоотношения между людьми обретает впервые настоящую почву. Да, это почва бездны, да, это духовная почва, да, это в каком-то смысле опасная вещь, потому что такой мир, который строится на бездне, и он в дыхание божественной бездны вбирает в себя, но он просветляется внутренним светом. И весь мир, как на иконе Преображения, весь мир просвещается нетварным светом, энергией Пресвятой Троицы, если говорить языком святого Григория Паламы. И вот это просвещение мира осуществляется не столько за счет богослужения, как утверждают друзья Бога, Готтес Фройнде, сколько за счет духовного выполнения обычных вещей. Почему так? Вы скажете, ну почему более внешнее занятие, каким-то за скотом ухаживать, почему она вдруг оказывается более ценным, чем, например, то, что делает священник или клир, а потому что она проще. Обратите внимание, Зелингрунд – это Einfältigkeit, это простота, это дело простых людей, простаков. И простота третьего человека, простота активного интеллекта, простота радикального субъекта, она не терпит как раз некой напыщенности. Aufgeblasen und vernunft, если говорить языком Сойзе. И, конечно, у сильных мира сего, будь то они политическими правителями или религиозными носителями религиозного статуса, особенно у иерархов, у них этот Aufgeblasen und vernunft, то есть вот этот раздутый индивидуум, вот этот второй человек, внутренний человек, он, конечно, выглядит гротескно. У простолюдина нет такого чрезмерного, переразвитого эго. Он скромно выполняет свою функцию, и за счет этой скромности он превосходит тщеславных правителей мира сего, будь то они церковные князья или светские князья. Простолюдин, простой человек, обретающий внутренний свет в самом себе, он и не стремится занять какой-то высокий пост, потому что его индивидуум уже упразднен, и он делает свою вещь, свой труд, свою деятельность в простоте. И вот эта простота, она становится в глазах рейнских мистиков и их последователей гораздо более благородной, возвышенной, ценной, гораздо более человечной, нежели напыщенные претензии политиков или князней церкви, что они вот, мол, знают, как все надо, как, что почем, кто есть человек, что есть истина. Собственно, не против церкви, ни в коем случае не против, тем более церковного учения направлено это прославление простого мирского труда, жизни мирян. Это направлено против кичливости, вздутого такого инфляционного эго, который точный, пронзительный взгляд мистика безупречно различает в социальных и церковных иерархиях. И, конечно, если священник по-настоящему осуществляет свои таинства, свое призвание в простоте, то, конечно, он полностью созвучен своему внутреннему человеку. Тогда, конечно, в нем и рукоположение, и его особые идущие от апостолов свойства, они раскрываются в своей духовной полноте. Но, строго говоря, так хорошо бы, чтобы так было, но это даже если это совсем не так, если мы имеем дело с другим типом личности, все равно благодать, апостольская благодать, священство действует независимо. Это, кстати, важнейший постулат самого начала церкви с IV века был абсолютно признан, что апостольская благодать и способность осуществлять таинство церковное не зависит от личного статуса священника. И даже если священник недостоин, он все равно не может быть, скажем, смещен со своей позиции, или его таинство признано недостоверными, независимо от его внутреннего мира. Это очень важно, потому что священник – это функция, которая необходима для христианского общества. Но одновременно это ставит вопрос о том, до какой степени священник компетентен в глубине духовной жизни под вопрос. Потому что в одном случае, да, компетентен полностью, а в другом совсем не компетентен. Это никак не отменяет его священство. Если он некомпетентен, для этого и есть старцы, для этого есть мистики, для этого есть монахи, для этого есть, в конце концов, духовные простолюдины, которые поправят, помогут, наставят на правильный путь. И дело не в том, чтобы заменить иерархии, внутренние иерархии, внешние, а для того, чтобы сохранить и внешнюю церковную иерархию, но одновременно подчеркнуть значение внутренней духовной, уже нельзя сказать иерархии, внутренней духовной жизни, которая не является иерархией, потому что здесь в духовном мире каждый, кто больше другого, он меньше другого, он не стремится стать учителем, он, ему не нужно быть важнее, чем тот, кого он обучает, просто потому, что он понимает, что этого нет, у него нет внутреннего человека. Внутренний человек стал внутреннейшим человеком, а внутреннейший человек – это бездна. В бездне нет иерархии, в бездне нет «я», «ты», в бездне нет «важное», «неважное», в бездне нет ничего, кроме сияния нетварного света. И, конечно, в этой внутренней бездне, которая представляет собой исток и цель мистического пути, на этом нельзя основать никакую иерархию. Просто те, кто достигли такого состояния, они становятся центром притяжения, они влекут к себе, к ним притягиваются люди, ищущие своих собственных оснований, своих собственных глубин. И если этот опыт достоверен, то как раз этим все заканчивается. Этот опыт достоверен в том, кто им обладает, этот опыт становится достоверным в том, кто его ищет. И здесь нет «я-ты», здесь нет «важно», «неважно», здесь нет «главнее», «не главнее». И, соответственно, кстати, на Афоне, в этой монашеской республике, наличие священства, оно не рассматривается как нечто такое принципиально важное. Священник и иеромонах, и обычные монахи, они вообще ничем между собой не отличаются. Нет никакого различия. Если они монахи, значит, они идут в первую очередь внутренним путем. И если кто-то из братьев поставлен в священство для того, чтобы покормлять братьев, ну, это дополнительная и честь одновременно, и одновременно дополнительное послушание. Но принципиального различия, что монах как более, скажем, начинающий обращается к священнику как более продвинутому в духовном пути с поиском наставления, такого нет. Это вообще совершенно не свойственно монашеской традиции Востока уж точно, а Афона, но и Запада. Здесь совсем другое. Хотя, конечно, западное монашество было чрезмерно институционализировано, начиная еще с святого Бенедикта, и в свою очередь стало своего рода институтом, а иногда и даже таким социальным, интеллектуальным институтом. Но вот как раз изначальная цель монашества как такового – реализовать рождение Бога, второе рождение в человеке в полном смысле слова, и вспыхивает, возрождается в рейнской мистике. То есть это возврат к истокам христианского монашества, возврат к истокам подлинно христианской жизни. Не новый институт, а наоборот стремление уйти от любой формализации, от любой организации, от любого отчуждения, которое всегда в любой организации, в любом институте присутствует. Конечно, последствия влияния рейнских мистиков на конкретные общины с трудом подается к точному изучению. Были общины, существовали Готтесфройнды, друзей Бога. Существовал такой интересный мистик Рульман Мерсвин, 1307-1382 года жизни, который был лидером, таким вдохновителем, вождем движения друзей Бога, тоже продолжатель идей Таулера и Сойзе. Он организовал такую общину, которую называл «Зеленым островом» монастырь. Он оставил мистические произведения, такие как «Книга девяти скал», признанная позднее еретической в католичестве, или записки друга Бога из Оберланда, верхней страны. Снова эта мистическая традиция рейнских мистиков так или иначе распространялась среди общин, среди монахов, среди доминиканцев, среди других духовных или светских групп. широко, но когда-то в той или иной мере возникали, опять для западного общества это особенно характерно, некоторые организации или ордена, в каком-то смысле, да, а в некоторых в худших случаях секты. И вот когда эта пропорция между внутренним опытом и внешней организацией смещается в сторону внешне, то есть от внутреннейшего человека к внешнему, от внутреннейшего человека к внутреннему человеку, а это уже значит шаг в сторону внешнего человека. Вот всякий раз, когда происходит этот сдвиг от чистоты глубинного опыта к попытке его описать, от лебен к лезен, тут, конечно, возникают разного рода девиации, чреватые впадением в ересь или новым тщеславием, новым аугеблазенное фернунф, новым напыщенным раздутым сознанием. Это, наверное, тоже в каком-то смысле естественное последствие сочетания внутреннего и внешнего. И в протестантизме любопытно, что кульминация, именно критическая, разрушительная кульминация этого вышедшего за изначальные рамки мистицизма, перешедшие естественные, тонкие, очень тонкие, субтильные границы мистицизма, привела к тому, что рухнула католическая церковь. И справедливая внутренняя мистическая критика католицизма привела к совершенно разрушительным последствиям. Показательно, что Лютер очень уважал Таулера, он считал, что Таулеру принадлежит текст «Deutsche Theologie», немецкая теология, хотя этот текст, скорее всего, был составлен последователями рейнских мистиков, в том числе, возможно, и Таулера, может быть, это гораздо более позднее произведение неизвестного автора, с идеями очень близкие Экхарту, Сойзе и Таулеру. Так Лютер вдохновлялся этими идеями, но мы знаем, к какой катастрофе это привело, поскольку как только действительность этого опыта, Seelengrund, опыта души, подменяется, как только кто-то начинает претендовать на то, что он обладает этим опытом радикального субъекта и имеет и преображен в достижением инстанции активного интеллекта внутри самого себя, в своем внутреннем замке. Как только кто-то претендует, можно легко совершить подмену, потому что опыт настолько травматический, трудный, настолько редкий, и одновременно каждый может его испытать, что здесь легко осуществить подмену. Осуществив подмену этого опыта, конечно, вся структура этого созерцания превращается в нечто совершенно искаженное и, быть может, часто даже разрушительное, потому что здесь уже все тончайшие теологические, богословские пропорции, интеллектуальная дисциплина искажается, и это чревато самыми разнообразными страшными последствиями. И трудно даже сказать, что опаснее – застывание в формализме внешней церкви или такое извращение, тонкое, почти незаметное, с трудом верифицируемое извращение фундаментального опыта мистика. Наверное, и то, и другое плачевно, потому что в одном случае мы имеем дело с появлением фигуры в духе Достоевского великого инквизитора, который просто во имя внешнего благополучия церкви вообще окончательно избавляется от внутреннего содержания и приговаривает к смерти Христа, а в другом случае разрушаются естественные, важнейшие догматические рамки религии и вероучения, и, соответственно, ее содержание просто как расколотый сосуд разливается в совсем не в неподобном душевном или даже каком-то социальном пейзаже, как произошло, например, с протестантизмом или даже с некоторыми тенденциями, которые привели к самому же откровенно сатанинскому мировоззрению европейского нового времени, уже без Бога, без церкви. Но и здесь, в некоторых случаях, мы имеем дело с мистическими направлениями, вышедшими за пределы, легитимные пределы своих территорий, и, в общем, их прямое вторжение в социальную, культурную, интеллектуальную действительность тоже содействовало этой фундаментальной катастрофе, которой является вся современность. Поэтому здесь надо быть очень осторожными, и важно не просто говорить, что хуже или что лучше, отчужденная внешняя церковь или извращенная внутренняя. Хорошо, когда и то не извращенная, не искаженная и не отчужденная, когда и внешняя, и внутренняя находятся в гармонии между собой, когда опыт, фундаментальный опыт внутреннейшего человека никак не противоречит внутреннему человеку, наоборот, обосновывает и поддерживает его. И вот тогда, когда существует счастливая гармония между церковью и, можно сказать так, между священством и монашеством, между внутреннейшим человеком и внутренним человеком, как это, кстати, имеет дело с принятием учения святого Григория Паламы в православной традиции, в византийской традиции и, соответственно, в православной традиции современной, и греческой, и русской, и румынской, болгарской, всякой. Соответственно, вот это идеальный случай. Но, конечно, это бывает далеко не часто, и явно совершенно, что в западноевропейской культуре эти тенденции глубокой и подлинной аутентичной раннейской мистики и католической ортодоксии в какой-то момент существенно разошлись, что привело к потрясениям, к краху, к появлению протестантизма, а в конечном итоге и к триумфу совсем уже расхристианизированного, такого дехристианизированного, бездуховного, безбожного, нигилистического нового времени с доминацией своей материалистической метафизики и совершенно уже ложных, порочных и унизительных представлений о человеке, о мире, о творении, о происхождении и об онтологии, гносеологии, антропологии, обо всем. Соответственно, на этом мы заканчиваем обзор рейнских мистиков. Всего доброго. Das heißt zugleich die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage,